«Марина, ты пердундель?» Это было первое, что я услышала при пробуждении. Первое из длинного списка безосновательных обвинений. «Как ты мочь? Ты мне в руль!» Не открывая глаз, я пошевелила головой. Она вроде не болела, поэтому с опаской попробовала разлепить веки. Слишком хорошо я помнила то последнее тошнотворное мгновение перед обмороком, когда яркий-прияркий свет ударил в глаза. Сейчас, кажется, все было в порядке. Да и свет уже не казался таким убийственным. Поэтому, расслабившись, я прикрыла глазки обратно и стала проверять резерв и проходимость потоков в теле. Обычно такое делали в спокойном состоянии, крайне сосредоточенно, но Аленку я уже почти привыкла воспринимать как белый шум. «По кому ты мне сказать, что Мерсир не знать?» Меж тем продолжала возмущаться Переселенка. «Посему? Ты меня не додавать? Тогда за кем ты мне брать? За кем ты мне говорить, кто ты мой подруг? Ты обесчещенный вруль!» Кажется, сейчас кто-то договорится. Потоки были в норме и даже чуток расширились, а резерв возрос в полтора раза, и теперь меня смело можно было причислять ко второму классу. Интересно, это только у меня так произошло после магического обнуления? Или этот эффект уже был известен? Пока мы на этом континенте, надо будет обязательно заскочить в мою бывшую академию и уточнить у преподавателя по медитации. Сердце кольнуло обида. Ведь дипломированным магом мне так и не стать, ибо в магадемии 2/3 государства преподавали только по специальностям воздуха и земли. Эльфы, что с них взять? Огнем и водой эта раса никогда не владела. А растрачивать академическое время ради иностранных студентов они считали нецелесообразным. Аленка в это время по-прежнему не сдавалась и продолжала выливать на меня поток своих обид. Только теперь она еще и плюхнулась на кровать, стащив с меня половину одеяла, и начала теребить за плечо. «Марина! Ты сейчас в руль! За кем ты прокидываться, что спать? Марина, проснуться! Марина, быстро проснуться!» «Сейчас я тебе так проснусь!» — рыкнула я, когда эта рыжая специально или по неосторожности выдернула у меня несколько волосинок. От такой беспардонности глаза у меня открылись на всю ширину, и я резко подскочила на постели. «Алена, позволь узнать, отчего с утра пораньше такие веские претензии?» Переселенка яростно уставилась на меня сузившимися глазами. Она сердито насупила бровки домиком, сморщила носик и скривила губки бантиком в хищном оскале, да еще и ручки на груди сложила. Этакий суслик на тропе войны. «Мну и за ты вчера! Как дурак совмещать, мессир! Мну так стараться даже ходули одевать, и пеньяр! Оно быть холодно в харчевно! Мну замерз! И вообще оно любить ты, только ты!» Обиженно выдала она. В голубеньких грозных глазках блеснули слезки, хищный оскал задрожал, а носик жалостливо хлюпнул. «Алена, откуда ты взяла такую ересь?» Как только смысл последней фразы с запозданием дошел до меня, ошарашенно вопросила я и даже забыла рассердиться на девчонку. До того жалко сейчас она смотрелась. В ответ на это Аленка обвела рукой комнату, и только сейчас я заметила, что мы уже не в КПЗ, а в шикарных покоях. Я находилась на огромной кованой кровати напротив окна. По обеим сторонам стояли тумбочки из белого дуба, Слева возле двери, ведущей в гостиную, расположился комод черного дерева с огромным зеркалом, а справа, между входом в ванную и гардеробную, стоял туалетный столик. Весь интерьер был выдержан в черно-белой гамме. Стены обшиты белым шелком с черным растительным орнаментом. Если ковер был белым, то тяжелые портьеры черными. Такие по утрам не пропустят лучика света, особенно если окна выходят на запад. А я всегда была совой. Тьерш, быть того не может. Я медленно встала, обнаружив, что одета в тонкую ночную сорочку наподобие вчерашнего Аленкиного платья по последней моде, и прошла к окну. Портьера отлетела в сторону, зазвенев металлическими кольцами по карнизу, и взору предстал потрясающий вид на залитые солнцем зеленые склоны, среди которых бурным потоком стремилась с вершин к земле вода, перетекая бесконечным каскадом водопадов, что становились все больше и массивнее с приближением к подножью горы. А внизу было розовое озеро. На рассвете и закате вода в нем, окрашенная алым солнцем, будто светилась изнутри. Как сомнамбула, я прошла к двери в гостиную, распахнула ее и застыла на пороге. Всю южную и западную стены занимали огромные окна, которые при желании можно было распахнуть, подняв раму вверх. И тогда гостиная превращалась практически в открытую террасу. Это помещение было выполнено в пастельных зеленых и голубых тонах, оттого и не контрастировало с видом из окон. Нежные обои напоминали расцветкой морскую волну в том месте, где смешиваются два течения. Цвета перетекали один в другой от почти синего до ярко-салатового. Слева расположилась огромная дверь в коридор жилого этажа. По бокам ее тесно подпирали книжные шкафы до отказа, а кое-где и в два, и в три ряда, забитые книгами. В центре помещения лежал большой мягкий ковер, напоминавший весеннюю траву. На нем стояли удобный плетеный диван и два кресла. А в центре всей композиции ютился кофейный столик. Большой камин, встроенный в смежную со спальней стену, в холодные дни прогревал сразу оба помещения. Да, это были те самые покои. «Марина!» Меня дернули за руку, вырывая из прострации. «А? Марина! Ты долго стоять и мне не слушаться! Марина, где с тобой?» «Прости!» Я тряхнула головой, отгоняя воспоминания, которые всколыхнулись при виде этих комнат. «Что ты говорила?» «Тебе сначала?» — съязвила Аленка. «Можешь с конца. Начало я прекрасно помню. Я пердунтель, тебе не доверяю, о чем-то врала, и мессир меня любит. Прости, благослови, богиня. Что дальше?» Перечислив все ровным голосом, я сложила руки на груди и стала спокойно взирать на немного стушевавшуюся девушку. Аленка потупилась. Боевой запал явно пропал. Все же не такая она злопамятная, чтобы долго дуться. Пар выпустит и забудет обиды. Хорошее качество. Девчушка немного пожевала алые губки и решилась выдать то, от чего я чуть не села на пол. «За кем ты так, смепсир? Оно тебя любить, а ты оно кидать!» «А теперь по порядку!» Тяжко вздохнула я, опускаюсь в одно из кресел и указывая Аленке на второе напротив. «Что было после того, как я отключилась, и откуда у тебя столь ценная информация?» Аленка поправила свой пеньюар и стала рассказывать. Опуская эффект фиксии, дело было примерно так. Я потеряла сознание, и как только Аленка попыталась за ногу перетащить меня к дивану, дверь распахнулась, а в камеру ворвался взъерошенный Свен. Он схватил меня в охапку и куда-то очень быстро утащил. Моя дальнейшая судьба неизвестна. Аленка часик посидела в информационном подпространстве, ожидая, что за ней вернутся или вернут меня. Потрясающее благоразумие. Не дождалась и отправилась гулять по замку. Из подземелья она выбралась по памяти, а вот дальше... Перед ней встала дилемма, налево или направо. Ну, угадайте, куда она пошла. Левый коридор вывел ее к тронному залу, где попаданка посидела на троне и прорвала обивку сиденья сломанным каблуком, когда полезла поковылять камушки в вершине спинки. Один бриллиант она таки отколупала, а потом при попытке загнать ногой следы преступления под стул случайно разбила 7-метровый витраж. Кто ж знал-то, что этот камушек такой залетячий? Куда только охрана смотрела. Дальше Аленка решила не искушать судьбу и повернула на развилке уже направо. Уперлась в лестницу и вместо того, чтобы подняться наверх, где располагались жилые этажи, пошла вниз. Там оказались лаборатории, в одной из которых как раз неожиданно дозрел сирен, искусственно выведенный вид непонятно чего, полученный путем скрещивания присмыкающегося с насекомым. Несмотря на то, что вылуплялись они всегда ровно в полдень, милое существо появилось на свет глубокой ночью, отчего я оказалась без присмотра. Руки оторвать руководителю проекта. Двухметровая змея с парой сотен мелких ножек и внушительными жвалами сначала сживала все остальные яйца сиренов. Правильно, зачем конкуренция? Потом она сгрызла лампу инкубатора, разъеденное кровью собратьев стекло вольера, стол, стул и маленькую печатную машинку, каким-то чудом оказавшуюся среди окон. Окна, кстати, тоже в расход пошли. Когда эта тварь доела металлическую дверь и повстречала в коридоре Аленку, она по наивности и ею решила поужинать, да только подавилась, в прямом смысле. Туфля с целым каблуком прицельно была кинута девчонкой. Острая шпилька застряла в глотке, вызвав непроизвольный глотательный рефлекс, и вышла боком, прорвав изнутри артерию. Теперь на всем этаже зоогенетиков надо менять полы, ибо кровь сирена разъела покрытие. От нервного потрясения Аленка оправилась быстро, орать прекратила, и в очередной раз, уверившись в своей исключительности, направилась искать сокровищницу дракона. Вы не поверите, она ее нашла. Там-то попаданку, наконец, и отловили, стащили с головы корону, отобрали скипетр и отдали Свену. Дракон повел себя как джентльмен, проводил девушку в гостевые покои, организовал ночной суп и поведал душещипательную историю о разбитом вдребезги сердце, неразделенной любви и бедном покинутом мессире. И гарем-то он, оказывается, завел от тоски по мне любимой. Утром Аленка первым делом прискакала будить меня, чтобы провести разъяснительную работу, а еще выплеснуть свою обиду на то, что мессир на нее не клюнул. И вряд ли клюнет, ибо влюблен без памяти. — Зачем ты так, Сано? — закончила Аленка. — Поверь мне, оно заслужило. Тихо произнесла я, переваривая услышанное. Молодец, Свен. Понял, что Аленка всерьез нацелилась на него и ловко перевел стрелки. Думал, что просчитал попаданку? Ну-ну, сейчас я ему малину-то подпорчу. Да, Алена, я от него ушла. Призналась я со скорбью в голосе. Все дело в том, что я его никогда не любила, а лишь использовала. — Как? — Каком об косяк. Мне нужны были его деньги и власть, и ничего больше. А то, что Свендал влюбился, — это его проблема. — Марина, ты такой жесткий! А потом я изменила ему с его другом и ушла. Добавила ей темных красок, чтобы Свен вообще несчастным вышел. — Ты беспризорный! — Беспринципная. Поправила девчонку и выдала самодовольно. — Да, я такая. А еще коварная. — Бедная дракона! — Это точно. Теперь у него разбито сердце. Он, бедняжка, страдает, запутался, погряз в пороке, и только истинная и чистая любовь способна исцелить его раненое сердце. Если я правильно поняла основополагающий принцип фэнтези, то... Ну, спасать оно ото всех! Молодец! — похвалила я девчонку. Марина! — торжественно серьезно провозгласила она. Ты обещать мну, что не претендбувать? Да. «Клянись!» «Ага!» В дверь застучали. «Занято!» В один голос крикнули мы с Аленкой по старой общажной привычке, когда в дверь к неодетым девушкам кто-то ломится. Младшие курсы обычно дожидались разрешения войти. Однокурсники всегда стучали и сразу входили, а те, кто постарше, даже стуком себя не утруждали. Вот и выработался рефлекс. Получилось у нас с Аленкой так душевно, что служанка, начавшая было протискиваться в дверь с подносом, от неожиданности подпрыгнула. Чайник на подносе тоже подпрыгнул. Невысоко, сантиметров на 10, но и этого ему хватило, чтобы при приземлении отскочить от поверхности и вылить все свое содержимое прямиком на девушку. Хорошо, хоть не кипяток был. — Простите, леди, я сейчас! — залепетала драконица и поспешила скрыться. — Пойдем приводить тебя в порядок, — предложила я, направляясь в сторону гардеробной. — Красота — первый шаг на пути к сердцу мужчины. Аленкины глаза вспыхнули фанатичным азартом. — Все, Свен, ты попал. В глубине души мне даже жаль тебя, где-то очень глубоко. Со второй попытки нам все-таки подали легкий завтрак в покое и сообщили, что обед будет через полчаса. Ну что ж, времени привести себя в порядок, а Аленку в боевую готовность было достаточно. Вот ведь гад чешуйчатый! Спустя 5 минут ругала я Свена, на чем свет стоит. Все, что я нашла в гардеробной из одежды, было исполнено на орочий манер. Проще уж сразу голо идти. На низ надевались прозрачные шаровары, а грудь прикрывала широкая кофта с низким вырезом из того же материала. Поверх всего этого натягивался приталенный сарафан до пола, опять-таки просвечивающий с низким декольте. И финальным аккордом шла фата до колена, которая крепилась к прическе, и ее можно было носить как откинув назад, так и закрывая лицо. Нужно ли говорить, что она тоже была прозрачной? Спасала в этом наряде от полного позора только обилие ткани, благодаря чему все самое интересное лишь угадывалось. Ну и, конечно же, нижнее белье под все это великолепие не предусмотрено. Аленка была в восторге. Мелкая, уже причесанная и накрашенная, крутилась перед зеркалом и радостно повизгивала, что вот теперь-то мессир от нее точно никуда не денется. Мне же оставалось только тихо злиться и ругаться сквозь зубы, когда я в очередной раз колола себя острой шпилькой, на которых должна была держаться фата. Потянувшись за заколкой, я снова уколола палец, Руки немилосердно дрожали, что неудивительно. Вы попробуйте самостоятельно и с непривычки соорудить на своей голове высокую прическу, чтобы ни прядки не выбилось, и не имея в наличии даже банальной резинки. И это при том, что Аленку я уже привела в порядок. Сегодня, видимо, личный стилист нам не полагался. «Тьерш!» — взвыла я уже в голос, когда на подушечке указательного пальца набухла алая капля. От бессильной злости хотелось плакать. «Марина, раскрась мне в глаз! Мно бледное чудовище!» — приказала Аленка, подсовываясь под пострадавшую руку. «Что тебе еще там подкрасить?» — обреченно поинтересовалась я, осматривая переселенку. «Вроде все на месте. Макияж не поплыл, тушь не растеклась, ни яркую помаду не съели, бежевые тени не обсыпались. Хотеть вот этот и еще этот стрелы в глаз!» Девчонка методично потыкала пальцами в красную помаду, зеленые тени, яркие румяна и черную подводку. «И что мне прикажете рисовать? Вульгарную куклу?» «Зеленые тени не пойдут голубым глазам. А помада вообще вечерняя», — безапелляционно заявила я. «Но зеленый хорошок моя рыжие волоса, и помада тоже. И мну хотеть стрелы в глаз. Ну, Марина, ну, пожалуйста!» «И где я так успела нагрешить?» — вздохнула я тяжко и, плюнув уже на свой макияж, принялась перекрашивать Аленку, ведь не отстанет же. А все увещевания, что ей вполне достаточно чуть подчеркнутой естественной красоты, наталкивались на стену враждебности. «Ты претендовать на мессир!» — злобно насупливала брови Аленка. «Боже упаси! От вас обоих! Вот только молиться об этом надо было раньше!» Я едва успела вколоть половину положенных моей фате шпилек, как в дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, на пороге гостиной появился блистательный Свендал. Блистал этот придурок в прямом смысле, облачившись в белый костюм с расшитым бриллиантами пиджаком. Ей-богу, драконы хуже сорок. Вот только потешаться над ними по этому поводу опасно. «Мессир!» — радостно взвизгнула Аленка и вскочила с дивана, как аж пареная, благо хоть на шею к нему не кинулась. Я вовремя успела зацепить ее за жалобно хряснувший сарафан. «Ваше сиятельство!» — издевательски протянула я, приседая в самом низком реверансе. Глядя на меня, Аленка тоже изобразила нечто подобное. «Глядишь, и научу девчонку дворцовому этикету». Или на худой конец просто прилично вести себя в обществе. В отместку за мой недвусмысленный подкол мессир заставил меня стоять в реверансе почти минуту. Отчего колени едва заметно задрожали, а сам дракон в это время беззастенчиво разглядывал содержимое моего декольте. И перекинутая вперед фата никоим образом ему в этом не мешала. Как я уже и говорила, орочьи наряды можно не надевать, эффект тот же. Когда я уже готова была просто упасть на месте, спасла положение Аленка, которая, в отличие от меня, этикетками не страдала и распрямилась практически сразу, не дожидаясь разрешения монарха. «Мессир!» — ревностно оглядывая мужчину, как свою собственность, выпалила она. «Вы проводить нас, жрат обед?» Если она рассчитывала оторвать его взгляд от меня, то, увы, это не вышло. Свен продолжал откровенно меня разглядывать, полностью игнорируя Аленку. Это он зря. «Прекрасный наряд, Марина Владимировна!» — сдержанно похвалил дракон, не замечая, как в голубых глазах переселенки разгорается огонь ревности. Я быстро оглядела себя, дураком, что ли. И что можно найти прекрасного в этой серой тряпке? Я нарочно выбрала самый невзрачный наряд. Органза даже и не была ничем расшита, а у самих орков серый цвет считался чуть ли не траурным. «Он так идет к цвету ваших глаз?» — продолжал расточать комплименты дракон. «О, вот как раз этого момента я и не учла. Почему-то я даже не сомневался в вашем выборе, поэтому...» Свен засунул руку в нагрудный карман пиджака и... И тут на передний план вылезла Аленка, невежливо потеснив меня бедром с такой искренней любовью, что я отлетела в сторону на добрых 2 метра, чуть не врезавшись в стол. Переселенка грозно выпятила свой первый размер, туго затянутый в розовую вуаль, для надежности воинственно поправила грудь, как затвор передернула, и, стрельнув глазками, пошла на дракона. Он струхнул. Пусть это было лишь мгновение, но бесстрашный Свендал испугался. Непроизвольно чуть присел и подался назад, но быстро справился с порывом и выпрямился, прохладным тоном уведомив девчонку. — Алена, мы же с вами, кажется, вчера все выяснили. Надеюсь, мне не придется повторять. Будь на ее месте драконица, уже дрожала бы, как осиновый лист. Но курица не птица, а Алена не дракон. Поэтому, достигнув своей цели, она вцепилась в его свободную руку и повисла, как пиявка, приклеившись намертво. Даже пальцы его со своими переплела для надежности. «Мессир, вы, конечно, выяснять, и мну понять, но мну не знать, что злой Марин вас высоко кидать и вы страдать, а я лечись». Во время данной тирады, произносимой с таинственным придыханием, Свен так и стоял, как дурак, с одной рукой, захваченный в плен попаданкой, а второй засунутый в карман, ибо прекрасно понимал, что покажи он сейчас какую-либо побрякушку, отобрать ее у Аленки будет нереально, разве что через ее труп, но этого не допущу же я. — Я вас помочь, я вам любить и обожрать, чтобы вы детей хотеть рожать. — Ну, это точно вряд ли. Отмер наконец-то Свендал и вынул руку из кармана, по счастью, пустую. О том, что он хотел мне подарить, я, конечно же, догадалась. Вот только получать в подарок от него это ожерелье во второй раз я совершенно не хотела. — А почему? — не унималась Аленка. — Мы были счастливы и длинны выражать от «я» прелестная малявка. Как минимум, потому что в силу особенностей физиологии мужчины родить не способны. Снисходительно пояснил дракон и все еще мягким тоном добавил. К тому же, Алена, я надеялся, что вы меня вчера поняли. И легким движением руки мессир попытался стряхнуть мою подопечную со своей конечности. Но, описав Аленкой красивую дугу в воздухе, вынужден был поставить ту на место. Я вижу, языковой барьер оказался гораздо выше, чем мне представлялось, — раздраженно произнес Свен и смерил меня недовольным взглядом, мол, отлепи ее от меня. Но я прикинулась веником и намека не поняла, просто стояла чуть в стороне с самым серьезным видом, и только глаза смеялись. Потому что потешаться над драконами нельзя ни в коем случае. Для них это смертельное оскорбление, и подобная вольность допускается только для самых близких, а я вот уже лет 5 как к ним не отношусь. Да и относилась ли вообще когда-нибудь, сказать сложно. Придется в таком случае обратиться за помощью к Марине Владимировне, — мстительно проговорил Свендал, и сверху донизу окинул меня раздевающим взглядом. Результат осмотра ему явно понравился. — Вы же сможете доходчиво объяснить своей подопечной мои слова? И бровку так ехидненько заломил. Если потребуется, то я даже готов повторить их неоднократно. Улыбнулся ящер, а я мысленно застонала. Ведь догадался же гад, что Аленка мне все рассказала. А я ее опять на него науськала. И, судя по ехидной морде, он собирался мне мстить. Вот только я совершенно не хотела весь этот бред выслушивать. Теперь уже от Свена. Раньше надо было это делать. А сейчас я просто хочу, чтобы этот балаган поскорее закончился. И я, наконец, смогла вернуться в стены родного вуза. Подальше от третьего континента, 30-го государства и его правителя. Мессир, по-прежнему улыбаясь, открыл уже рот, чтобы начать свой, без сомнения, достойный пера-драматурга монолог. Вот только дракон не учел один немаловажный факт. На третьем Айларском Аленка только говорила плохо, зато понимала все преотлично и имела собственный взгляд на сложившуюся ситуацию и вполне определенные планы на самого дракона. «Пять момент!» — возмутилась переселенка. «Вы не догонять!» «Оно!» — тонкий пальчик обличительно ткнул в мою сторону. «Пердунтель!» У мессира дернулся глаз, но это были цветочки, потому что дальше Аленка занялась разоблачениями. «Оно хотеть деньга и в глаз! Оно бы и не любить ни за что! И вообще оно бы истреблять!» Теперь глаз задергался у меня, ведь подобное заявление можно было рассматривать как донос, и Свен имел полное право отправить меня обратно в камеру. Любая проверка на ложь подтвердит правдивость Аленкиных слов, а я потом ни за что не докажу, что я на этом проклятом континенте оказалась случайно, а не с целью убить патрона. И это просто язык у кого-то не только длинный, но и корявый. Свен, судя по колючему внимательному взгляду, прошившему меня насквозь, сейчас размышлял о том же самом. «Оно же истреблять с ваш друг, а потому уходить!» продолжала забивать гвозди в крышку моего гроба Аленка. «Куда после такой можно оно любить?» Судя по выражению лица Свена, он бы с удовольствием объяснил переселенке, куда, как и сколько раз. Но вместо этого уточнил, в смысле истреблять с другом. Ключевой момент. Если это заговор, то смертный приговор мне обеспечен. И повезет, если просто повесят, а ничто повеселее фантазию дракона с огоньком. Аленка, чтоб ее! По прибытии домой надо будет в первую очередь заняться с ней грамматикой и лексикой. А ты вообще сдать обратно в реабилитационный центр. Последняя мысль настолько мне понравилась, что я всерьез задумалась. А может, черт с ним, с дипломом? На троечку успею что-нибудь по книжкам накатать за оставшийся месяц. Зато снова спокойно жить стану. «Оно спало с ваш друг», — охотно пояснила девчонка. И я украдкой выдохнула. Хоть эта маленькая ложь и не была предназначена для ушей дракона, но пусть он лучше ревнует, чем подозревает меня в заговоре. Кстати, еще одним бзиком чешуйчатых была патологическая ревность. И именно потому меня никогда не любила Этель. Будучи матерью Свена, она искренне считала его своей собственностью. И драконицу мало волновал тот факт, что до гибели Далара Амирен видела она своих сыновей в последний раз в 5-летнем возрасте, и вернулась в Истарион только после смерти условного мужа и с разрешения мессира. Ах, вот оно что! С непонятной интонацией протянул дракон после недолгой паузы и подарил мне очень внимательный взгляд. Увы, но прочитать его реакцию на новость я не смогла, и это оказалось действительно страшно. За прошедшие годы Свен тоже изменился, и если раньше он закатил бы мне бурный скандал на фоне ревности, то чего от него ждать сейчас, я, увы, и не знала. А потому мне только и оставалось, что стоять перед ним бледной, полураздетой тенью и не смотреть в глаза, чтобы не демонстрировать угрозу. Мессир задумчиво молчал, наверное, с минуту, а Аленка, про которую все забыли, стояла и счастливо улыбалась. Дурында. Сам факт измены задевает драконью гордость, если не сказать гордыню. И то, что об этом осведомлена еще и она, безопасности ее персоне не добавляет. Ящерам проще убить всех участников и свидетелей их позора, нежели предать случай огласке. Но для этого надо еще знать, с кем ему изменили. А, кстати, с кем? Этот вопрос явственно читался на лице мессира, пока он с холодной задумчивостью людоеда разглядывал меня, будто решая, под каким соусом лучше подать к столу. И, кстати, мессир, я присела в реверансе, ибо имела наглость обратиться к нему первая. Прошу меня простить, но не подошло ли время обеда? Действительно подошло, равнодушно промолвил Свендел и молниеносным движением вынул свою кисть из капкана Аленкиных ручек, после чего развернулся и вышел, бросив через плечо. Обед подан в южной столовой. С его стороны это было грубо, на грани хамства, но сопровождать нас никто не собирался. — Когда? — возмутилась была переселенка. Но я вовремя удержала рванувшую за своей судьбой девушку и закрыла ей рот ладошкой. «Алена, еще хоть слово сегодня ляпнешь, я тебя придушу собственноручно!» — прошипела ей на ухо. Для большей доходчивости пришлось даже слегка надавить пальцем на болевую точку на шее. «Поняла!» И только когда она усиленно закивала, я выпустила девчонку на свободу. «Но, Марина, оно уже ходить!» «Не поверишь, оно ходить с года!» Съязвила я в ответ и бегом направилась к столику, где россыпью лежали оставшиеся невколотые фотошпильки. Свен ушел, а это значит, что надо срочно его не просто догнать, а обогнать, ибо опоздание на обед в присутствии монарха, пусть и не уголовное преступление, но что-то около административного. «Но почему оно ходить?» — неподдельно удивилась девчонка. «Мну же хотеть оно так держать! Оно взрываться и ушла!» «Потому что оно расстроилось!» — прошамкала я с целым ртом острых шпилек, которые я кучей сгребла со стола и направилась на выход. «Из-за того, что оно не знало!» «Ух!» — вколола я на ходу последнюю и уже нормально закончила фразу. Не знала моей меркантильности и подлости. Вот и расстроился сверх меры. Только сегодня его жалеть не стоит. И тут же осекла я скачущую рядом Аленку, которая уже начала светлеть лицом. Драконы очень ранимые существа с тонкой душевной организацией. Ему нужно время, чтобы оправиться от удара. Вот, например, завтра будет в самый раз проявить участие. Как раз к тому времени может уже решиться вопрос с нашим статусом, и мы благополучно отбудем в 3/3 государства. А до тех пор придется следовать правилам, принятым в драконьем обществе, и спешить к южной столовой самой короткой дорогой.